После смерти Жени у Кирилла появилась еще одна новая забота — Цезарь. Мария Михайловна осталась одна, то есть за ней по-прежнему ухаживала дальняя родственница Раечка, но Цезаря она не то чтобы боялась, но слегка опасалась. Но не за злобность. Цезарь был чрезвычайно интеллигентный, воспитанный пес, а за размеры. Таким образом, среди ежедневных обязательных дел Кирилла были прогулки с осиротевшим Цезарем. Это не было Кириллу в тягость. Они с собакой всегда были друзьями. После смерти хозяина Цезарь стал еще большим меланхоликом. Но Кирилла всегда встречал, радостно помахивая хвостом. Этим утром, направляясь с Цезарем на единственное место прогулок, расположенное неподалеку от дома, пустырь на берегу Кронверки, на задах Петропавловской крепости, Кирилл повстречал Карамазова. Мария Михайловна была очень больна, к ней никого не пускали. Кирилл подумал, что Карамазов скучает без своих почти ежедневных посещений старушки, чувствует себя неудел. Карамазов напросился прогуляться с ним. Кирилл согласился. Они поговорили о здоровье Марьи Михайловны, потом о характере Цезаря. Больше говорить было не о чем. Но Карамазов не уходил. Он шел рядом с Кириллом легко, почти не опираясь на трость, поглядывая по сторонам с удовольствием. Кирилл вспомнил про рассказ Татьяны, как они встретили Карамазова возле кафе, но ничего не сказал старику. А тот вдруг завел разговор, что ненормально такому молодому и полному сил мужчине, как Кирилл, жить одному, что надо жениться и устроить свою жизнь. А может, у него кто-то есть? Кирилл удивился, но промолчал. Карамазов проводил долгим и задумчивым взглядом прошедшую мимо них богато одетую эффектную блондинку и сказал, что, возможно, Кирилл и прав, потому что нынешние барышни так требовательны, подавая им дорогие подарки, одежду, квартиру, поездки. Кирилл хотел было пошутить, что Карамазов знает о привычках молодых женщин больше, чем он. Кирилл. Но опять почему-то смолчал. Наконец Карамазов откланялся и удалился быстрым шагом, не как старик. А Кирилл долго не мог понять, что же ему было нужно. Потом решил, что старик просто скучает, оттого и вяжется с пустыми разговорами. Вечером после работы у Густава Адольфовича Кирилл ждал звонка Надежды Николаевны. Но позвонил ему совсем не тот человек, кого он хотел услышать. В трубке раздался какой-то неживой, неприятный голос, как будто говорил автомат. «Я знаю, что вы сейчас делаете одну работу у коллекционера». Голос назвал фамилию Густава Адольфовича. «У меня к вам будет достаточно выгодное предложение». Кирилл, держа трубку, так и подскочил на стуле. Тот же голос, что звонил Татьяне. Совпадения быть не может. «Что вам угодно?» — сухо спросил он. «Кто вы?» «Во-первых, разговаривая со мной, не задавайте вопросов. Только слушайте мои распоряжения и выполняйте их. Вы сделаете для меня кое-какую работу, за это я заплачу вам приличные деньги». «Я не имею дела с людьми, о которых ничего не знаю». Кирилл сделал вид, что хочет повесить трубку. «Вам придется сделать все то, что я приказываю», — проскрипел голос. «Иначе...» «Иначе что?» — с любопытством проговорил Кирилл. «Чем вы собираетесь меня шантажировать? Судя по тому, что вы звоните ко мне домой, вы многое про меня знаете, знаете, что я одинок. У меня нет ни друзей, ни родственников, ни каких-либо материальных ценностей, которые мне жалко было бы потерять. Если вы хотите угрожать моей жизни, то имейте в виду, что я мастер спорта по самбо и могу за себя постоять. Так что боюсь, что обратились вы не по адресу. И я не повесил до сих пор трубку только потому, что мне любопытно, до каких пределов может дойти ваша наглость. «Это хорошо, что вы не повесили трубку», — прохрипел голос, — «потому что у меня есть, что вам сказать. Вы сказали, что у вас нет привязанности. А как же Танечка, очаровательная девушка Татьяна Ларина? В ней есть такая одухотворенность, такой душевный такт и такая грация, такая женственность, на редкость очаровательная женщина». «А какое, по-вашему, я имею отношение к Татьяне?» Кирилл старался, чтобы голос его не дрожал. «Бросьте придуриваться, не надо», — грубо ответил голос. «Выбирайте. Либо вы делаете все, что я вам говорю, либо ваша пассия не умрет, нет, но красота ее будет весьма попорчена. Еще моральные мучения ей обеспечены. Прикиньте быстро, уверены ли вы, что сможете так рисковать?» «Сволочь!» — заорал Кирилл. «Вот-вот», — поддакнул голос. «Вас проняло, это хорошо. Девушка, конечно, храбрится, она сказала мне, что ее будет круглосуточно охранять милиция, но мы-то с вами знаем, что милиции только и дело, что охранять граждан по сомнительному навету». «Что вы хотите?» — угрюмо спросил Кирилл. «Погоди, голубчик, ты у меня попляшешь, я до тебя доберусь», — подумал он. «Работа будет состоять из двух этапов. На первом этапе вы должны изготовить для меня план квартиры, в которой вы сейчас работаете, указав на нем размещение датчиков охранной сигнализации. Остальное я вам сообщу позднее». «А как насчет денег?» — нахально спросил Кирилл, но незнакомец уже повесил трубку. Опять раздался телефонный звонок. Надежда Николаевна сказала, что у Кирилла все время занято, что она еле пробилась и что в Институте экспериментальной фармакологии никакого Соколова-Соловьева отроду не бывало. Но зато есть профессор Солодов, очень приличный человек, здорово пожилой, но еще работает. И еще Надежды Пасынок его очень даже хорошо знает и может Кирилла с ним познакомить, если нужно, конечно. Очень нужно. Тогда записывай телефон Сашиного сына». Кирилл от души поблагодарил и вспомнил, что с Надеждой Николаевной и раньше все было просто и по-деловому.